«Подумать только!» – воскликнула, кутаясь в шаль, Гертруда. Круглолицая знахарка из Карвахала. «У нас в долине был свой дракон, а мы даже и не знали об этом!» И она извлекла откуда-то из рукава пару вязальных спиц и указала именно Эрагона. «Подумать только!» – снова воскликнула она. «Ведь я лечила тебя и видела, что ляжки твои ободраны чуть ли не до кости после полета на сапфире, но даже ничего не заподозрила!» Качая головой и прищелкивая языком, она вытащила клубок коричневой шерсти и принялась вязать со скоростью, которой можно достигнуть лишь после десятилетий практики. Элейн первой покинула веселое застолье, пожаловавшись на усталость, связанную с последними неделями беременности. Один из ее сыновей, Баудер, пошел ее провожать. Еще через полчаса Насуада тоже собралась уходить, объяснив это тем, что дела не позволяют ей задерживаться столько, сколько ей бы самой хотелось. Но она желает всем здоровья и счастья и надеется, что все по-прежнему будут поддерживать ее в борьбе с Империей. Выйдя из-за стола и уже стоя у входа, Насуада незаметно кивнула Эрагону, и он подошел к ней. Стараясь говорить так, чтобы ее не услышали сидевшие за столом, она сказала: «Эрагон, я понимаю, тебе нужно время, чтобы прийти в себя после этого путешествия. И у тебя, безусловно, есть и свои собственные дела. А потому завтра и послезавтра ты можешь делать все, что сочтешь нужным. Но утром на третий день явись, пожалуйста, в мой красный шатер. Нам с тобой нужно обсудить твое будущее. У меня есть для тебя одно чрезвычайно важное поручение». «Да, госпожа моя», – поклонился ей Эрагон, затем сказал: «Ты ведь всегда держишь Эльву под рукой, куда бы ни направилась, верно?» «Да, она моя хранительница от любых бед, которые могут ускользнуть даже от верных ночных ястребов. А кроме того, ее способность угадывать то, что доставляет страдания людям, оказалась невероятно полезной. Ведь гораздо проще добиться сотрудничества с кем-то, если тебе известны все его потайные болевые точки. А ты готова отказаться от этого?» Она пронзительно на него глянула. «Ты собираешься снять с Эльвы свое проклятие?» «Да, я хочу попытаться это сделать. Помнишь, я обещал ей, что непременно попробую освободить ее?» «Да, я помню. Я при этом присутствовала». Внимание Насуады на секунду отвлек грохот упавшего стула, затем она добавила: «Если ты выполнишь свое обещание, это может обернуться гибелью для всех нас. Эльва незаменима. Ни у кого больше нет такого умения. И помощь, которую она мне оказывает, как я не раз могла убедиться, стоит больше, чем целая гора золота. Я даже думаю порой, что из всех нас лишь она одна, возможно, способна победить Гальбаторикса. Она способна предвидеть любую его атаку, а твое заклятие подсказывает ей, как отвечать на эти атаки. И пока это не требует от нее принесения в жертву собственной жизни, она будет побеждать. Ради блага всех варденов, Эрагон, ради блага всех Валагейзии, откажись от своего намерения исцелить Эльву». «Нет», — сказал он так сердито, словно выплюнул это слово, укусившее его за язык. «Я ни за что этого не сделаю. Это было бы нечестно, неправильно. Если мы силой заставим Эльву оставаться такой, какая она сейчас, она в итоге пойдет против нас же. А я бы очень не хотел иметь ее в качестве своего врага». Он помолчал и, увидев, каким стало лицо Насуады, прибавил: «Кроме того, вполне возможно, мне еще ничего и не удастся. Остановить действие чар, когда заклинание было сформулировано столь невнятно, это по меньшей мере сложно, Насуада. А как ты посмотришь, если я предложу тебе вот что?» «Что именно?» «Будь честна с Эльвой. Объясни ей, как много она значит для варденов, и спроси, не согласится ли она сама и впредь нести это свое бремя ради всех нас. Она, возможно, откажется. Она имеет на это полное право. Но если она откажется, то характер у нее совсем не тот, на какой мы могли и хотели бы в данном случае положиться. А если она твое предложение примет, то сделает это по своей собственной доброй воле». Чуть нахмурившись, Насуада кивнула. «Я завтра же поговорю с ней. Тебе бы тоже стоило при этом присутствовать, чтобы помочь мне убедить ее и снять свое проклятие, если убедить нам ее не удастся. Приходи ко мне в шатер через 3 часа после восхода солнца». И с этими словами Насуада выскользнула наружу в освещенную факельным светом ночную тьму. Значительно позже, когда свечи стали уже догорать, и деревенские жители начали постепенно расходиться по домам, Роран крепко взял Эрагона за локоть и отвел в дальнюю часть палатки, поближе к Сапфире, чтобы никто не мог их услышать. «То, что ты раньше рассказал о Хилгринде, это и есть вся правда?» – спросил он. Эрагону казалось, что в руку ему вцепилась пара железных клещей, а не пальцы брата. Глаза Рорана смотрели твердо, но где-то в глубине их читалась боль и неожиданная уязвимость. Эрагон выдержал его взгляд. «Если ты доверяешь мне, Роран, то никогда больше не задавай подобных вопросов. Это тебе знать совершенно не обязательно». Но уже говоря эти слова, Эрагон испытал глубокое чувство неловкости. Ведь ему приходилось скрывать от Рорана и Катрины не только существование Слоана, но и то, что Слоан остался жив и отправился через всю Алагезию в леса Дювельденвардена. Он понимал, что этот обман необходим, но все-таки лгать брату было неприятно. На мгновение ему даже захотелось все рассказать Рорану, но затем он вспомнил, по каким причинам решил не делать этого, и прикусил язык. Роран колебался, лицо его по-прежнему казалось встревоженным. Затем, скрипнув зубами, он выпустил руку Эрагона и сказал: «Я тебе верю. В конце концов, для этого ведь и существует семья, верно? Для доверия». «Да, и еще для того, чтобы убивать друг друга». Роран рассмеялся и потер пальцем кончик носа. «И для этого тоже». Он расправил свои мощные округлые плечи и невольно принялся массировать правое. Эта привычка осталась у него еще с тех пор, как Раззак укусил его. «У меня есть еще один вопрос». «Да». «Окажи мне любезность». Сухая усмешка тронула его губы, и он пожал плечами. «Я никогда не думал, что буду говорить с тобой об этом. Ты ведь моложе меня. Ты едва достиг возраста взрослого мужчины. И ты мой двоюродный брат». «О чем ты? Перестань ходить вокруг да около. Я говорю о нашей свадьбе с Катриной», — сказал Роран и вскинул голову. «Ты поженишь нас? Мне это было бы очень приятно. Но я пока что ничего ей об этом не говорил. Хотел сперва заручиться твоим согласием. Я знаю, что Катрина была бы не просто польщена, но и счастлива, если бы ты согласился сочетать нас с браком». Эрагон был настолько удивлен, что утратил дар речи. Наконец, заикаясь, он ухитрился выдавить из себя: «Но почему я?» И тут же торопливо прибавил: «Я, конечно, с радостью сделаю это, но почему все-таки именно я? Я уверен, что Насуада, например, тоже с радостью согласится вас повенчать. Или король Оррин, настоящий король. Да он с удовольствием возглавит эту церемонию, особенно если это поможет ему завоевать расположение варденов». «Я хочу, чтобы это сделал ты, Эрагон», — сказал Роран и хлопнул его по плечу. «Ты – всадник. Кроме того, ты единственный мой кровный родственник, оставшийся в живых. Мур так не считается. Я даже представить себе не могу кого-то еще, завязывающим священный узел на моем и ее запястье». «Ну хорошо, я готов», — сказал Эрагон. И Роран так крепко его обнял, что у него перехватило дыхание. И как только брат ослабил свои медвежьи объятия, спросил: «А когда? У Насуады есть для меня какое-то поручение. Я пока не знаю, в чем там дело, но догадываюсь, что это займет у меня достаточно много времени. Так что, может быть, В начале следующего месяца, если события позволят. Роран как-то сразу понурился и упрямо помотал головой, точно бычок, продирающийся сквозь колючий кустарник. «А если послезавтра?» «Так быстро? А это не чересчур поспешно? Ведь и времени-то подготовиться почти не будет. Люди подумают, что так делать не годится». Роран снова распрямил плечи. Вены у него на руках надулись. Так сильно он сжимал и разжимал пальцы. «Тут дело такое. Оно отлагательств не терпит. Если мы как можно быстрее не поженимся, у наших старух будет куда больше возможностей для сплетен, чем мое нетерпеливое желание поскорее сыграть свадьбу. Ты меня понимаешь?» Эрегон, правда, догадался не сразу. Но догадавшись, он уже не смог удержаться и ухмыльнулся во весь рот. «Роран-то собирается стать отцом!» — подумал он и, все еще улыбаясь, сказал. «По-моему, понимаю. Ладно, тогда послезавтра». И сердито заворчал, когда Роран снова по медвежье его обнял, поскольку, чтобы освободиться, ему пришлось долго колотить его по спине. Выпустив его, Роран, улыбаясь, сказал. «Ну, теперь я перед тобой в долгу. Спасибо тебе, брат. Пойду поделюсь этой чудесной новостью с Катриной. Обещаю, мы постараемся сделать все возможное, чтобы свадебный пир получился на славу. Я непременно сообщу тебе точное время, когда мы с ней все решим». «Вот и отлично». Роран уже двинулся в обратную сторону, когда вдруг резко повернулся и, раскинув руки в стороны, словно хотел обнять весь мир и прижать его к груди, вскричал. «Эрагон, я женюсь!» Эрагон со смехом махнул ему рукой. «Доступаешь, дурачина! Она ведь тебя ждет!» Как только за Рораном опустился полог палатки, Эрагон вскарабкался на спину Сапфири и тихо окликнул. «Блёдгарм!» Эльф бесшумно, как тень, выскользнул из тени на свет, и его желтые глаза вспыхнули точно уголья. «Мы с Сапфирой немного полетаем. Встретимся возле моей палатки». Блёдгарм поклонился и сказал. «Хорошо, губитель шейдов». Затем Сапфира подняла свои могучие крылья, пробежала по земле шага три и, подпрыгнув, взлетела над рядами палаток, которые так и заколыхались от поднятого ею ветра. Сильно и часто махая крыльями, она поднималась все выше, и движения ее тела были столь мощными, что Эрагон даже ухватился за шип, торчавший у нее на загривке, чтобы не упасть. Сапфира по спирали поднималась над мерцавшими внизу огоньками, пока они не превратились в неясную светлую полоску на фоне темного пространства вокруг. И там, в темной выси и полной тишине, они словно поплыли между небом и землей. Эрагон, устало склонив голову на теплую шею драконихи, любовался блистающей россыпью звезд. «Отдохни, если хочешь, маленький брат», — сказала ему Сапфира. «Я не дам тебе упасть». И он задремал, и в сновидениях своих оказался за округлыми крепостными стенами какого-то города посреди бескрайней равнины, и по узким извилистым улочкам этого незнакомого города бродила маленькая девочка, которая пела какую-то знакомую, привязчивую мелодию, а ночь все катилась к рассвету.